Еду на крайний юг страны, еду в Эйлат. Билет за 32 шекеля прожигает карман. Автобус, словно дрессированный пес, принюхивается к узким улочкам, что сбежались к центральному автовокзалу Тель-Авива. В памяти еще держится невероятный галдеж и суета. Если и есть место побойчее автовокзала, так это тель-авивский шук, рынок. Шук начинается недалеко от центра города и кончается почти у моря, у второго автовокзала. В Тель-Авиве есть и третий автовокзал, на железнодорожной площади, куда я и приехал поездом из Хайфы. «Послушайте», — говорил мне бывалый человек, — «сколько вам лет? Еще нет 60? А кто потребует ваш паспорт? Вам же на вид можно дать полный пенсионный возраст». Я скептически хмыкнул. «Если побриться, одеть приличный костюм и уложить волосы, то...» «Не надо укладывать волосы», — говорил бывалый человек. «Наоборот, выньте изо рта свои вставные зубы и не брейтесь дня два. Вполне достаточно. Билет от Хайфы до Тель-Авива стоит 9 шекелей, а для пенсионеров — 4. И без всяких удостоверений. Здесь верят на слово». «Так стоит ли бриться 2 дня? Вы когда собираетесь в Тель-Авив? Завтра? Я вам дам урок. Я тоже еду искать работу. Хотя мне билет оплачивает государство, если я ищу работу. 3 поездки в месяц. Но пока из них вытряхнешь деньги, потратишь на дорогу в 2 раза больше». На завтра я и впрямь был свидетелем удивительного превращения. Как на моих глазах 50-летний бывалый человек превратился в дряхлого старца. Контролер сделал просечку в билете пенсионера и отошел, едва сдерживая слезы от жалости к старику. Переждав, мой наставник выпрямил спину, бросил в рот съемную челюсть и улыбнулся. «Понимаю, не от хорошей жизни Алим дает представление, но что-то не хотелось мне этим заниматься». Поездка на поезде завораживает. Окно вагона представляет собой экран, на котором прокручивается видовой фильм. Холмистый, покрытый лесом ландшафт сменяет типично карельская природа с густым лесом и морем. Потом возникает среднерусская равнина с одной лишь разницей. Каждый вершок земли обработан и ухожен. Апельсиновые плантации перемежают банановые рощи, плоды которых прикрыты синими мешками, защитой от птиц. Поверхность земли переплели резиновые жгуты искусственного орошения, словно корни растений, что пробились на поверхность. Железнодорожный вокзал Тель-Авива — типично функциональное строение со стеклянным нависшим переходом от платформы к привокзальной площади. По этому переходу я и попал в бывшую столицу государства Израиль — Тель-Авив. В 1909 году к одному из руководителей поселенческого общества, некогда жителю Житомира Иосифу Равинскому, больше известному под библейским именем Барака бен Канана, обратились с просьбой евреи арабского города Яфа во главе с Меиром Дизенгофом. Им надоело жить в перенаселенном Яфа среди мусора, крыс и косого взгляда арабов. А к северу от Яфа, вдоль берега моря, лежит мертвая песчаная земля. И Барак уговорил шейха продать евреям землю. Так появился первый еврейский город за 2000 лет, названный Холмом Весны, Тель-Авивом. Новые поселенцы с неутомимым Дизенгофом во главе принялись за строительство. Примитивной техникой и своими руками они поднимали город, назвав главную улицу в честь своего вдохновителя Дизенгоф. Сейчас эта улица не менее популярна на Западе, чем Бродвей или Пикадилли. Тель-Авив разросся, поглотил свою прародительницу Яффа, превратившись в супергород с Яффа на юге, Бат-Ямом и Рамат-Ганом на севере. Яффа с древней крепостью, восточным базаром, кофейнями, узкими улочками, ловчонками, голдящими дверь в дверь, в которых можно ошалеть от антиквариата, ковров, джинсов, старого барахла, золотых изделий, осликов, коз, лошадей. Яффа мне нравилась, но жить там и впрямь не совсем удобно. С Яффской крепости, что пласталось на высокой скале, открывался вид на Тель-Авив с его бесконечным пляжем, охваченным амфитеатром классных гостиниц, жилых зданий, парков, с башней Шалом, что венчает холм весны. Тель-Авив — город веселья. Тель-Авив поднимает настроение, бодрит душу, прогоняет уныние, особый воздух у этого города. Я повстречал здесь множество друзей, с которыми уже и не думал свидеться в этой жизни. Друзья мои трудились в поте лица кто где. На радио, в газетах, на заводах, в научных институтах, в лабораториях. Славные мои друзья, трудяги и умельцы, казалось, вырвались на простор Вселенной, заняв каждый свою орбиту, наращивая скорость. Ходит молва, что если в Хайфе трудятся, в Иерусалиме молятся, то в Тель-Авиве веселятся. Неправда, в Тель-Авиве работают, и еще как работают, и веселятся. Самое центровое место, где тусуются летом молодые и пожилые, это, конечно, пляж, а лето в этой стране долгое. Подобрав ничейный лежак, я расположился у самой воды. Солнца я не боялся. Оно уже поработало на славу, покрыв кожу плотным кофейным загаром. «Ты ли это?» — услышал я над собой глубокий женский голос. «Или какой-то сержант пехоты? Барс пустыни?» Прикрыв ладонью глаза, я увидел давнюю свою приятельницу, актрису Московского театра на Малой Бронной, где когда-то шли две мои пьесы. «Ну!» — вскочил я на ноги. «Люда, и ты здесь?» «Я как все», — ответила Людмила. «Живу в отеле «Марианна». Видишь, та громадина возле Астории. Приглашаю в гости». Я мигом собрался и вскоре уже шел подле высокой светловолосой женщины, выпятив грудь и напрягая мышцы. Идти рядом с красивой женщиной — это экзамен, что с годами все труднее и труднее сдавать. Людмила рассказывала, что она уже год как живет в Тель-Авиве, что многие общие знакомые уже здесь. О, слушай! Ее открытое сероглазое лицо явно готовило любопытную для меня новость. Помнишь, наш театр на выездных гастролях в Донецке играл премьерный спектакль твоей пьесы «Уйти, чтобы остаться». Вспомнила старые калоши, озадаченно произнес я. Конец 60-х, ну и что? Я слушал и вспоминал, как после премьеры на квартире Людиной тети и сестры ее мамы я устроил премьерный банкет для участников спектакля. Закупили на рынке продукты, и тетя, чудесная кулинарка, весь вечер кормила и поила актеров. Было весело, а Леня Броневой случайно грохнул хрустальный фужер. Все кричали, что это к успеху спектакля, а спектакль едва продержался два сезона. «Не два, а пять», — ревниво вставил я, — «помню по гонорару». «Так вот, сын моей тети Толик бегал на рынок, что-то покупал, успокаивал Броневого, словом старался, чтобы всем было хорошо, чтобы люди не чувствовали себя как в гостях. Ну и что?» — нетерпеливо перебил я. «А то! Тетку мою звали Ида, а мальчика Толя. Тетка так и осталась Идой, а мальчик вырос и стал Натаном Щаранским. «Не может быть!» — поразился я. «Тот самый Щаранский?» «Да, тот самый. Стал правозащитником, диссидентом, прошел все габийские круги, а теперь площадь возле Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке названа именем Натана Щаранского». «Ну и дела! Ты его двоюродная сестра, Натан Щаранский, председатель Международного сионистского форума со штаб-квартирой в Иерусалиме. А почему ты живешь в гостинице?» «Вот, типично совковый вопрос», — проворчала Люда. «А где я должна жить?» «Я Ола Хадаша, и, как многие Алим, живу в гостинице, арендованной центром абсорбции для новых репатриантов». «Ладно, ладно», — проворчал я. «В Израиле такая же коррупция, как и везде. Свой тянет своего». «Может быть, но не для Щаранского. Надо знать Натана».